К рассвету разрушенные танком здания прекратили гореть и теперь медленно тлели. К счастью, купол не задерживал дым, и тот беспрепятственно рассеивался. В полдень в здании зала собраний было назначено общее собрание всех жителей города. Мальчишки всю ночь носились по городу, извещая жителей. Майор не видел повода, чтобы люди уклонились от посещения данного мероприятия. Во-первых, им полезно будет узнать, кто и зачем захватил их поселение. Во-вторых, необходимо решить вопрос с новым надзирателем. Хотя этот термин вызвал у Мечислава аллергическую реакцию. Хотелось сразу двинуть человеку, занимающему эту должность, кулаком по морде. Причем двинуть, не вылезая из бронекостюма, так, чтобы искусственные мышцы вбили нос в самый мозг. Всю ночь экстренный штаб во главе с Коросом, отцом Рикора, вырабатывал стратегию и план действий. Ближе к рассвету возле купола приземлился вертолет Ми-35М, который высадил Ольгу. Она тут же подключилась к работе штаба и внесла пару дельных замечаний. «Какая женщина!» – восхищенно произнес Корос. Мечислав с удивлением посмотрел на нестарого хранителя и улыбнулся. «Она свободна, дерзай!» И легонько хлопнув его по плечу, пошел искать Арву. Отец Рикора так и остался стоять с открытым ртом. Эти могучие пришельцы удивляли его все больше и больше. Они не были кровожадными и жестокими, как представляли себе почти все заговорщики, за исключением Арвы и Рикора. Общительные люди, проявлявшие нормальные эмоции. Штурмовики взяли под контроль поселение и ходили с автоматами наперевес, при этом были дружелюбны, не врывались в дома, не грабили, только с интересом смотрели на роботов и различные приспособления. Некоторые местные охотно шли на контакт. Каждому штурмовику для объяснения были выданы гарнитуры, и языкового барьера не стало. Понятное дело, что 40 приборов связи, замкнутых на ноутбук Мечислава, не могли решить проблему общения, но они существенно его упростили. Мечислав так обрадовался появлению куратора, что тут же свалил на нее все организационные вопросы. «Я свою задачу сделал», – отрезал он, когда железная леди попыталась припахать его к составлению плана взаимодействия. «Я солдат, вы политик, вот пускай каждый будет заниматься своим делом». Ольга нехорошо посмотрела в сторону Арвы. «Не стоит, Ольга Николаевна», – предупредил Мечислав. «Она ни при чем. Не будь ее, я бы все равно не стал возиться с вашими договорами и прочей фигней. Я лучше займусь непосредственно тем, что мне и положено делать». Караульная служба налажена, парные патрули штурмовиков и местных жителей прочесывают город, выискивая спрятавшихся приверженцев прежней администрации. А я займусь трофеями, которые имеют военное назначение. «Хорошо, Мечислав Дмитриевич, наверное, вы правы. Я сама справлюсь». «Спасибо, Ольга Николаевна. Арва, покажи мне ангар с небесными соколами. Я хоть и не пилот, но хочу посмотреть». Девушка улыбнулась Ольге и вышла за дверь. Майор, не оборачиваясь, ушел вслед за ней, хотя ему и не нужно было смотреть назад, чтобы понять, что куратор сверлит его обиженным взглядом. Когда девушка ввела его в ангар, майор восхищенно замер. Прежняя добыча на базе погибшего клана Серебряных Волков померкла перед тем, что майор видел перед собой. Не меньше сотни различных машин, некоторые были размером со стратегический бомбардировщик, правда, при этом не имели крыльев, все они были выполнены в форме капли, такой, как ее рисуют дети, другие были размером чуть больше легкового автомобиля. Он подошел к небольшой капле, стоящей ближе всего к нему, и провел рукой по гладкому серебристому борту. Майор умел ценить прекрасное, а дизайн оружия стоял на первом месте. Сверху на зауженном, слегка вытянутом конце капли был прозрачный колпак кабины. Далее, сразу плавно выходя из корпуса, шли небольшие крылья, каждая шириной метра два, не больше. Снизу располагались крепления для оружия. Вряд ли на военной базе падших стояли легкие прогулочные самолетики. После чего крылья плавно закруглялись, в хвостовой части располагался двигатель, утопленный вглубь корпуса и выставлявший наружу только отверстие сокла. Длиной сокол был не больше 4 метров. «Красиво!» – Глядя, на, как Мечислав нежно гладит плавные обводы, спросила Арва. «Красиво», — согласился он. «Будем надеяться, что мы скоро выясним, как поднять этого сокола в воздух». 3000 циклов они стоят здесь, и никто не смог не то что их в воздух поднять, а даже открыть. «Ничего», — оптимистично заявил Мечислав. «Не в курсе, знали ли эти люди из погибшего клана, как пользоваться своими машинами, но наши специалисты за 3 круга хронометра, как вы говорите, или за 3 часа по-нашему, открыли их и даже разобрались, как отключить тормоз. И спокойно перенесли их в ковчег, где теперь группа техников и ученых изучает их характеристики. Конечно, понятно, что мы поднимем их в воздух не завтра. Может случиться, что на разгадку уйдут недели, месяцы или годы, но рано или поздно ее разгадают». «Вы великие!» – с завистью заметила Арва. «Нет, мы не великие», – отрезал Мечислав. «Просто нас не сковывают абсурдные законы. Вы 3000 лет ходите мимо них, и никто не удосужился разобраться, как они работают, потому что это техника падших. И есть закон, который делает ее священной». «Глупость», – согласилась Арва. «Я знаю, что моя мать Грина пыталась уговорить надзирателя разрешить ей разобраться, как работают соколы, но тот отказал. Поэтому ваш клан и гибнет. Вы каждый год ходите за кристаллами, но не придумали ничего, кроме как вживлять в себя, использовать в генераторе и в метателях. Ах да, еще роботов переделали на этот источник питания. А если я не ошибаюсь, с момента открытия прошло больше 1000 циклов. Ваша беда в том, что вы не развиваетесь. Не знаю, касается это только соколов или всех остальных тоже, но лично я подумываю это исправить. В любом случае, именно за этим мы сюда и пришли». «Только за этим?» – спросила Арва с грустью в голосе. «Не стоит передергивать мои слова», – улыбнулся Мечислав и, оставив каплю в покое, подошел к девушке. «Когда я говорю «мы», я имею в виду ковчег, а я пришел сюда за тобой». И, притянув девушку к себе, нежно поцеловал ее. Отстранился и посмотрел в ярко-зеленые глаза. «Знаешь, я так рад, что ты не изменилась», – прошептал он, держа Арву в объятиях. «Ваши воительницы просто кошмарны. Если проснуться ночью и увидеть с собой помесь гориллы и женщины, можно стать заикой». «Я тоже рада. Я чувствовала, что, изменившись, потеряю тебя», – также шепотом ответила Арва. «У наших народов разные понятия о красоте. Воительницы не считаются эталоном, но для мужчины из нашего клана быть избранным – просто счастье. Только воительницы имеют право выбирать себе мужей. Обычные женщины являются предметом торга родителей с женихом». «У вас, я смотрю, есть кое-что от ислама». «Знаешь, я не вижу ничего хорошего и плохого в этом, но если вы решитесь отойти от традиции, то мы вас поддержим. Кстати, у вас есть пульт системы безопасности?» «Что?» – не поняла девушка. «На базе серебряных волков мы нашли такой круглый стол, который активировал защиту бункера». «Я видела такой на 2 уровня ниже, прямо за залом памяти. Но никто не может к нему прикоснуться. Там другой силовой купол, он может обжечь. Если толкнуть туда человека, так вообще его может убить, не оставив даже пепла». «Понятно», – ухмыльнулся Мечислав. «Видимо, падшие активировали защиту, дабы любопытные потомки не лезли, куда попало. Но, к несчастью для них, я знаю, как она отключается».